и трактатом об электричестве и магнетизме. Им посвящалось все время. Переписка с другими учеными Англии в Гленлейерский период так возросла, что почтовое ведомство поставило для него за мостом через Ур специальный почтовый ящик на подставке. Прогуливая собак, Максвелл ходил к этому ящику в любую погоду и всегда возвращался с громадными кипами писем, книг, рукописей. Весной они с Кэтрин обычно ездили в Лондон. Одиночество прерывалось его частыми визитами в Кембридж, где он участвовал в Трайпасах в 1866, 1867, 1869, 1870 годах, теперь уже в качестве экзаменатора. Вопросы, предлагавшиеся им на Трайпасе, были в корне отличны от тех, которые когда-то получал он сам и его сокурсники. Они относились уже не к абстрактной математике, а к совершенно новой области, еще не имевшей названия, той, которую мы называем сейчас математической физикой. Его влияние в Кембридже было столь сильным, что многие стали поговаривать уже о полной реформе Трайпаса, о введении в него прикладных вопросов. И действительно, в то время как в других университетах оканчивающие оттачивали свои способности на курсах теплоты и электричества, спорщики Кембриджа по-прежнему ломали головы над математическими головоломками, иной раз не имеющими ни научного, ни прикладного значения. Вопросы Максвелла на Трайпасе 1866 года влили свежую кровь в эту уже умирающую систему университетского образования в Кембридже. Кембридж стал медленно поворачиваться навстречу требованиями века. И еще один раз было нарушено гленлейерское одиночество. Не бывавший нигде за границей Максвелл решил провести весну 1867 года вместе с Кэтрин в Италии. Врач рекомендовал Кэтрин временно сменить климат. Путешествие началось неудачно. В Марселе был карантин, и супруги клерки Максвеллы вынуждены были несколько дней провести в порту с такими же товарищами по несчастью. Максвелл вызвался быть общественным водоносом. В Италии Максвеллу очень понравилось. Его восхищал собор святого Петра. Он смотрел на его величественный купол и думал о том, как смог Микеланджело сделать массивный купол Брунеллески невесомым и воздушным. Он думал о Микеланджело и Брунеллески, и, может быть, и о себе, и о Фарадее. Ему неожиданно понравился папский оркестр. Ему нравились итальянская музыка и итальянский язык, который он с легкостью выучил, и, что забавнее всего, выучил вместе с Льюисом Кэмпбеллом и его женой, которых он встретил во Флоренции. Не встречаясь уже давно в Англии, они случайно встретились в Италии. Максвелл изучал итальянский для того, чтобы побеседовать всласть с профессором Оттавиано Фабрицио Моссотти, у которого были, на взгляд Максвелла, ценные мысли по популяризации диэлектриков. Но оказалось, что Моссотти уже 4 года как умер, и Максвелл перенес свое внимание на профессора Карло Маттеуччи, когда-то показавшего интерференцию тепловых лучей, в каком-то смысле предшественника его любимого учителя Джеймса Форбса. Максвелла порадовало то, что Маттеуччи разделяет его уважение к Ому, ведь многие не упускали случая вспомнить болезненную фантазию Ома, единственная целью которой является стремление принизить достоинство природы. И это говорилось об электрогидравлических аналогиях, о тех самых аналогиях, с помощью которых Максвелл вышел на правильную дорогу электромагнитного поля. Путь из Италии лежал через Германию, Францию, Голландию. Не сохранилось никаких сведений об этом путешествии. А как хотелось бы знать, встречался ли Максвелл с геттингенцами, как ему понравились европейские физические лаборатории, может быть, он с затаенной завистью двигался вдоль заставленных приборами лабораторных столов французов и немцев, а может быть, он и вовсе не посетил эти лаборатории или из скромности, или из убежденности в превосходстве английской науки.